Глава 22. Дом гетмана Мазепы, любовные похождения этого авантюриста, смерть и похороны последнего полновластного гетмана Малороссии, Лопухины, первая супруга Петра I, Абрам Лопухин, несчастная судьба Натальи Лопухиной, дом бригадира Н.А. Сумарокова, родовая усыпальница Сумароковых, комнатный стольник И. Б. Сумароков, Панкратий Сумароков, дети Василия Сумарокова, П. П. Сумароков, ссылка в Сибирь, А. П. Сумароков, несколько анекдотов из его жизни, П. С. Сумароков и служебная его карьера, его московский дом с минералогическим кабинетом. В Козьмодемьянском переулке на Покровке, где теперь стоит лютеранская церковь святых Петра и Павла, находился некогда дом малороссийского гетмана Ивана Степановича Мазепы, известного авантюриста петровского времени. Он родился в селе Мазепинцах в Киевской губернии и происходил родом из малороссийских дворян. Предок его, будучи полковником, сожжен поляками в медном баке вместе с гетманом Наливайкою. Мазепа воспитывался в Польше у иезуитов и в совершенстве знал многие иностранные языки. В молодости он отличался приятной наружностью и нравился польским дамам. Существует предание, что один польский магнат застал его со своей женою, приказал раздеть его, облить дегтем, обсыпать пухом, привязать веревками к дикой лошади и пустить в степь. Это случилось на границе Малороссии. Казаки спасли его от неминуемой смерти. Такое жестокое наказание не вылечило Мазепу от ухаживания за чужими женами и девицами. Впоследствии мы видим в числе многих обольщенных им женщин крестницу его Матрёну, названную Пушкиным Марию, дочь генеральского судьи Кочубея и родственницу короля Лещинского, княжну Дульскую, для получения руки которой Мазепа хотел привести Малороссию в подданство польское. Любовные похождения Мазепы в его юности, подробно рассказанные шляхтичем Паском, не раз служили конвою поэтических вымыслов, начиная с Байрона, Пушкина и Булгарина. Роман Мазепы с дочерью Кочубея в подробностях мало известен. По-видимому, он стал сватать дочь Кочубея Матрёну, свою крестницу. Кочубей, не желая быть законопреступным отцом и маловерным христианином, на брак не согласился. Мазепа, однако, до того приворожил к себе крестницу, что она стала бегать к соблазнителю из отцовского дома, стала плевать на отца и мать. Из сохранившихся рукописных грамоток Мазепы к Матрёне видно, что страсть разгоралась постепенно, что у гетмана достаточно было времени одуматься. В одном письме, вероятно, в начале этой любви, Мазепа пишет: «Запечалился я, услыхав о твоем гневе, что отослал тебя домой, а не оставил у себя. Посуди сама, чтоб из этого вышло. Во-первых, родные твои не приминули бы разгласить, что, захватив дочь их, ночью держу у себя за наложницу. А другое, оставаясь у меня, ни я, ни ты не смогли бы сохранить благоразумие, стали бы жить, как в браке живут. А затем явилось бы неблагословение от церкви и клятва, что нам вместе не жить. Куда же бы я тогда поделся? Да и тебя было бы жаль, чтоб потом на меня не плакала». Но благоразумие старого гетмана было недолгое. В следующих письмах встречаем уже такие фразы: «Вспомни только свои слова, вспомни свою присягу, Посмотри на свою руку, которую не раз давала мне в залог, что до смерти любить будешь, что будешь женою, хоть не будешь. Целую уста королевии, ручки беленькие и все члонки тельца твоего беленького, моя любенько каханая». Благоразумие исчезло. Мазепа стал жить с Матрёною, як млаженство брак кажет. Но этого мало. Соблазнив Кочубеевну, Мазепа для поддержания ее страсти заставлял ее смотреть на отца и мать, как на врагов. Сам Кочубей про страсть Мазепы писал к царю так: «Прельщая своими рукописными грамотками черь мою, непрестанно к своему зломыслию посылая ей дары различные, яко единый от наложниц, дабы ас от печали живот погубил. Но едва не возмог лестью преклониться к обаянию и чародеянию, и сотвори действом и обаянием еще чере моей возбеситеся и бегати на отца и мать плевати». Любовь Мазепы не была продолжительна. Отринутая Мазепой и родными, Матрёна умерла от горя. Мазепа был и женат, но о жене его только известно, что она была вдова какого-то заднепровского шляхтича Фридрикевича. По крайней мере, не раз встречаются в архивных бумагах известия о пасынке Мазепы, Криштофе Фридрикевиче. Мазепа был росту среднего, смугл, худощав, имел небольшие черные огненные глаза, брови густые, взор гордый и суровый, улыбку язвительную, усы воинственные. Феофан Прокопович, знавший лично Мазепу, описывает его следующим образом. «Мазепа был скрытен и осторожен в величайшей степени, но когда надо ему было выведать какую тайну, он прикидывался откровенным и в подобных случаях прибегал обыкновенно к вину, притворялся пьяным, нападал на хитрых людей, выхвалял чистосердечных и неприметным образом доводил разгоряченных вином до откровенности. Намереваясь присоединить вновь к Польше Малороссию и зная, как жители этого края не любили поляков за вводимую ими унию, он стал оказывать мнимое усердие к православию, созидал каменные церкви, снабжал разные монастыри и храмы богатыми утварями. Любочестие Мазепы доходило до того, что он на колоколах, иконостасах, окнах церквей и в алтарях ставил изображение своего герба. На одних царских вратах в Киеве, по словам Бантыш-Каменского, в начале царствования Елисаветы Петровны еще виднелся портрет Мазепы. Обманывая набожностью малороссиян, он отдалял у них всякое подозрение к отступничеству от русских. Когда нужно было ему бездействие, то он притворялся тяжко больным и дряхлым. Доктора не покидали его ни на минуту, и он лежал в постели, обложенный пластырями и мазями, и стонал, и говорил языком полумертвого человека. Притворные его страдания иногда увеличивались до того, что он прибегал и к кощунству. Так, не желая участвовать в военном совете и идти с войском на подкрепление к Шереметьеву, он слег в постель, не поворачивался в ней без помощи слуг и просил киевского митрополита Иосафа пособоровать его маслом. Долго Мазепа прикрывался мнимой своей верностью к царю и усердием к престолу русскому, и когда Ян Собеский, хан Крымский и Станислав Лещинский старались в разное время преклонить его в свою сторону, он оставался непоколебимым и отправлял в Москву привезенные ими бумаги. Петр не раз награждал Мазепу по-царски. Жаловал его кафтанами на соболях, с алмазными запонками, саблями в драгоценных оправах и многими другими наградами. Мазепа два раза был в Москве. В первый раз 8 февраля 1700 года он получил новоучрежденный орден святого Андрея Первозванного. Он был вторым кавалером этого ордена. И во второй, в 1702 году, для поздравления Петра с победы над шведами при Эрестфере. В 1703 году получил он от царя 1900 душ крестьян, а от польского короля Августа — орден Белого Орла. Узнав о болезни Мазепы в 1686 году, государь посылал ему в Батурин лекаря Романа Николаева и 3 года спустя нового доктора Яна Камнина. Мазепа находился в большом уважении у царя. Во время приезда в Гетмана на дороге были расставлены для него по 350 подвод. Каждый день отпускалось ему в Москве по 8 чарок вина двойного, по 0,5 ведра меда вареного, по 1 ведру меда белого, по 2 ведра пива доброго. Свите были выдаваемы напитки особо. Стряпчему Текутьеву велено смотреть, чтобы гетман и всех чинов люди, имеющие с ним приехать, были во всяком удовольствии, и челобития о том великому государю не было. 2 капитана с 24 стрельцами провожали Мазепу до границы украинской. Осыпанный милостями Петра I, честолюбивый Мазепа завел связи с польским королем, которому обещал Украину, и, наконец, запутавшись в своих собственных политических расчетах и боясь разоблачения своих планов, в 1706 году передался Карлу XII. Изменническую присягу верности королю шведскому Мазепа принял в Горках, местечке Могилевской губернии Оршанского уезда на речке Проне. По словам летописца, у старика Мазепы сверкали еще глаза, когда он вошел к королю. Его провожали генеральные обозные, судья, писарь, 2 исаула, несколько полковников и около 1000 казаков. Перед ним несли знаки его достоинства — бунчук и гетманскую булаву. Мазепа произнес королю речь на латинском языке. Он просил его принять казаков под свою защиту, благодарил Бога за то, что король решился освободить Украину и от московского ига. После этого поцеловал руку короля и, как страдавший подагрою, получил позволение сесть. Петр Великий очень огорчился изменой нового Иуды, как назвал его царь, и немедленно было приказано избрать нового гетмана. Меншиков, взяв Батурин, обратил в пепел прекрасный дворец Мазепы. 12 ноября малороссийское духовенство в Глухове в присутствии государя предало вечному проклятию Мазепу и его приверженцев. В тот же день вынесли на площадь набитую чучелу изменника. Прочитан приговор о преступлении и казни его. Разорваны князем Меншиковым и графом Головкиным жалованы ему грамоты на гетманский уряд, чин действительного тайного советника и орден святого апостола Андрея Первозванного и сняты с чучела ленты. Потом бросили палачу изображение изменника. Все топтали его ногами, и палач тащил чучелу на веревке по улицам и площадям городским до места казни, где и повесил. Вскоре, к чувствительному огорчению изменника, князь Голицын овладел Белой церковью и вместе с тем всеми сокровищами Мазепы, простиравшимися до 2 миллионов. Скрытое в Печерском монастыре богатство Мазепы также досталось русским. После Полтавской битвы Мазепа бежал с Карлом XII в Бендеры, и когда потребовал Петр от султана его выдачи, 22 сентября 1709 года Мазепа отравился. Приняв яд, Мазепа велел сжечь при себе все бумаги, находившиеся в его ларце. «Пускай один я буду несчастлив», — сказал он, «а не многие, о которых враги мои, может быть, и не думали или думать не смели. Но судьба жестокая все разрушила на неизвестный конец». На третий день происходили похороны его тела. Впереди шли музыканты, за ними один штаб-офицер нес гетманскую булаву. Несколько казаков с обнаженными саблями окружали дроги, запряженные в 6 белых лошадей. За гробом следовали многие казачки-плакальщицы. Старшины и рядовые с опущенными знаменами и обращенными вниз ружьями оканчивали шествие. Тело Мазепы предано земле в Арнице, близ Бендер. Имя Мазепы, проклинаемое церковью, сделалось нарицательным каждого изменника. После дом Мазепа в Москве принадлежал брату царицы Евдокии Феодоровны Абраму Феодоровичу, известному ненавистнику иностранцев, оскорблявшему Лефорта даже в присутствии царя. Шведский резидент Кохен рассказывает, что однажды, когда государь обедал у Лефорта, в жару спор Лопухин стал поносить Лефорта самыми непристойными выражениями и, наконец, схватился в рукопашную и в драке сильно измял прическу первого адмирала. Петр сейчас же вступился за своего любимца и наказал дерзкого драчуна несколькими пощечинами. В первое время по женитьбе государя на Лопухиной все ее родственники пользовались расположением и вниманием царя. Свадьба царя на Лопухиной была, по рассказам придворных, предназначена еще царицей Натальей Кирилловной. Обряд венчания совершался не в Благовещенском соборе, а в небольшой придворной церкви святых Петра и Павла. Венчал царя протопоп Меркурий. По случаю этого брака все родственники царицы были пожалованы царем в почетные звания и наделены дарами. Отец царицы Евдокии, Илларион Абрамович, после бракосочетания дочери был переименован царем Феодором. В первое время после женитьбы царь жил с женой в согласии, но спустя 8 лет Петр охладел к своей жене. Чем провинилась царица перед супругом, остается тайною по сей час. Предполагать надо, что Евдокия Феодоровна охладела царю от того, что мучила его своей ревностью и упреками за привязанность к иностранцам. Трудно согласиться, чтоб без важных причин Петр решился заточить свою супругу в Суздальский Покровский девичий монастырь. Царица Евдокия не признала осуждения царя и через несколько недель после пострижения сняла монашеское платье и надела мирское. Здесь явился Степан Глебов, красавец собой, сострадавший бедствием царицы. Он начал ухаживать за ней, дарил ее дарами и соболями. Приближенные царицы помогали ему. Только когда началось дело царевича Алексея, царь узнал о Глебове и делал Евдокии с ним очную ставку на генеральном дворе и не пощадил царицу, приказав подтвердить сознание собственноручным подписом. Покровский монастырь считается неблагонадежным местом ссылки, и Евдокия переводится в Новоладожский монастырь, где под страхом смертной казни с ней запрещается говорить. Ссылка ее в Ладожский монастырь была известна только немногим, и в народе даже говорили, что она сожжена в Петербурге во время пожара на конюшенном дворе в 1721 году. В это же время и брат ее, Абрам Феодорович, был привезен в оковах вместе с другими несчастными, прикосновенными к делу царевича в Петропавловскую крепость, и 9 декабря 1718 года над ним был исполнен смертный приговор. Лопухин был казнен последним. Гордый брат царицы принял смерть бесстрашно. Смело вошел на эшафот, перекрестился и положил голову на плаху. Он все время был верен своим убеждениям и, негодуя на нововведение царя, упорно воздерживался от дел и отстранялся от службы и отказывался от должностей. 3 года спустя после этих казней Бергольц еще видел на площади шесты с воткнутыми на них головами. После смерти Петра Екатерина I приказала перевести царицу Евдокию Феодоровну в Шлиссельбург и заточила ее в тесную каморку. Бергольц пишет, что в 1725 году, обозревая внутреннее расположение Шлиссельбургской крепости, он приблизился к большой деревянной башне, в которой содержалась Лопухина. «Не знаю», — говорит он, — «с намерением или нечаянно вышла она в это время прогуливаться по двору. Увидя меня, она поклонилась и громко говорила, но слов за отдаленностью нельзя было расслушать». Со вступлением на престол юного Петра II царица была возвращена из ссылки. Трогательно было свидание бабки с внуком. Царица заливалась слезами и целый час не могла промолвить слова. Измученная горем царица тяготилась придворной жизнью и вскоре переехала в Москву и поселилась там, в Вознесенском девичьем монастыре. При ней был составлен особый двор и назначен гофмейстером Измайлов. Она умерла 62 лет, в 1731 году, и погребена в этом же монастыре. На гробнице ее следующая надпись. 1731 года, месяца августа, 27 числа, «Представися, раба Божия, государя-царя, первого императора Петра Алексеевича, супруга его первая, Евдокия Федоровна, родилась 1700, неразборчиво, в монахинях Елена». Такой же несчастной судьбою отличалась в елисаветинское время и Наталья Федоровна Лопухина, бывшая замужем за двоюродным братом Евдокии. Наталья Федоровна — дочь генерала Балк-Полева. По словам современников, она затмила красотою всех придворных дам и даже возбудила зависть самой царевны Елисаветы. Толпа поклонников окружала ее. С кем танцевала она, с кем говорила, на кого посмотрела, тот считал себя уже счастливейшим из смертных. Из всех поклонников у ней был один только, который обращал внимание Лопухиной. Это граф Левенвольд. Счастливец этот состоял камергером высочайшего двора при Екатерине I. Левенвольд был первым вельможею в свое время, отличался щегольской одеждою и великолепными праздниками и вел большую картежную игру. В государственные дела он не вмешивался, но при правительнице Анне Леопольдовне против воли принял участие в важнейших делах. Когда Елисавета вступила на престол, в тот же день Левенвольд был заключен в крепость и предан суду. Его приговорили к смертной казни, но Елисавета смягчила наказание лишением чинов, орденов, дворянства, имения и ссылкой в Сибирь, куда последовала за ним и его жена. Манштейн говорит, что Левенвольд перенес свое несчастье с удивительной твердостью. Князь Шеховской, которому поручено было отправить его вместо ссылки, отзывается иначе. «Лишь только я вступил в темную и пространную казарму, — говорит он, — вдруг неизвестный мне человек обнял мои колени и весьма в робком виде, в смущенном духе, говорил так тихо, что нельзя было вслушаться в слова его. Всклокоченные волосы, седая борода, бледное лицо, впалые щеки, оборванная, неопрятная одежда его — внушили мне мысль, что это какой-то мастеровой, содержащийся под арестом. «Отдалите этого несчастного», — сказал я сопровождавшему меня офицеру, «и проводите меня, где находится бывший граф Левенвольд». «Он перед вами», — отвечал офицер. Тогда живо представились воображению моему долговременная служба его при дворе, отменная к нему милость монаршая, великолепные палаты его, где он, украшенный всеми орденами, блистал одеждою и удивлял всех пышностью. По словам дюка де Лирия, Левенвольд возвысился посредством женщин, едва верил бытию Бога и жертвовал всем для достижения своей цели. Но вместе с тем он был умен, великодушен, благороден в поступках, обходителен и умел придать блеск празднествам императрицы. Левенвольд умер в ссылке в 1758 году. Со ссылкой в Сибирь Левенвольда негодование и досада овладели сердцем Натальи Лопухиной. Она отказалась от всех удовольствий, посещала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок вещей. Этого было достаточно. Двое приближенных Елисаветы, князь Никита Трубецкой и граф Листок, ради своих планов стали искать несуществующий заговор против императрицы в пользу младенца Иоанна. Агенты Листока, Бергер и Фалькенберг, напоили в одном из гербергов подгулявшего юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность. Лопухин дал волю языку и понес разный вздор. Из этого вздора Листок составил донос, или лучше мнимое, бо-то лопухинское дело. Листок и Трубецкой старались замешать в это дело бывшего австрийского посла при нашем дворе маркиза Бота Додорна, который был в хороших отношениях с Лопухиной, и выставить его как главного зачинщика. Концом процесса было присуждение Лопухиных. Степана, Наталью и Ивана бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать. Казнь Лопухиной описывает аббат Шаб-да-Трош. Казнь происходила на Васильевском острове у здания 12 коллегий, где теперь университет. Наталья Федоровна Лопухина пострадала очень от наказания, потому что отбивалась из рук палача. Лишившись части языка, она могла объясняться впоследствии только с теми, кто довольно привык к звукам ее голоса. При казни Лопухиной палач, когда вырвал ей часть языка, громко крикнул, обращаясь насмешкой к народу: «Купите, дешево продам». В ссылке вместе с мужем и сыном она пробыла 18 лет. Возвращена она оттуда в 1762 году императрицей Екатериной II и снова жила в высшем свете, где уже толпа любопытных, а не поклонников, окружала ее. Она умерла в 1763 году, за 5 лет до смерти Лопухина, из лютеранства перейдя в православие. В екатерининское время в Бахметьевском переулке в переходе Успения на Могильцах стоял дом бригадира Н.А. Сумарокова, приходившегося племянником известному в летописях нашей литературы А.П. Сумарокову. Дом этого бригадира отличался всеми затеями прошлого барства и с утра до вечера кишел гостями и многочисленной челядью. Владелец богатых имений в Пензенском и Калужском наместничестве и более 3000 душ крестьян, Сумароков жил каким-то владетельным князьком. Так, отличаясь набожностью, он выходил из дома в церковь с особенной торжественностью, окруженный своим семейством и большой свитой гайдуков, гусар, лакеев и женской прислуги, сопровождавшей его жену и дочерей. Такие выходы Сумароков совершал из своего дома к церкви святого Николая в Столпах, где погребены многочисленные родственники его фамилии. У Сумарокова был большой хор своих певчих, одетых в богатые парчевые кафтаны. Хор этот славился стройностью своего пения. Им одно время управлял славный композитор Галуппи. Род Сумароковых был известен еще в XVI столетии. Родоначальником его считается ученый-иностранец, зело искусный в землемерии, происхождением швед. Из потомков его первый известен комнатный стольник царя Алексея Михайловича Иван Богданович, отличавшийся необыкновенную силою и охотничью удалью. Он неоднократно вступал в единоборство с рассвирепевшим медведем. И раз, когда на охоте царю Алексею Михайловичу угрожала опасность, он в одно мгновение заслонил царя, принял зверя на рогатину и распорол ему живот ножом. Этот Сумароков носил прозвище «Орла» за свою лихость. Во время правления царевны Софьи мятежники, заговорщики против Петра посадили Сумарокова в казематы в девичьем монастыре, истязали там пытками, желая склонить его на свою сторону и подстрекая тайно убить брата Петра, царя Иоанна. Говорили: «Орел, убей ты нам того орла, который часто летает на Воробьевы горы». У царя Иоанна на Воробьевых горах был любимый летний дворец, который он очень любил и часто живал там. Измученный пытками, верный присяге, Иван Сумароков не вынес страданий и под истязаниями скончался в одном из застенков девичьего монастыря. Меньший его брат Панкратий был вызван впоследствии Петром из Каширского имения и записан в потешные. По преданию, Панкратий был такой же красавец, как и его брат, и не было той красавицы на Москве, которая не сходила бы с ума от любви к нему. Женитьба последнего отличалась романтической подкладкой. Он увез у богатого и гордого боярина Зиновьева единственную его дочь-красавицу. На этот увоз сам царь посмотрел вначале грозно, но, залюбовавшись на красоту новобрачных, простил их и вдобавок еще подарил им богатые пензенские вотчины. Когда родился сын у Сумарокова, Петр, то он уже не числился в потешных, а был по документам стряпчим с ключом. Петр Панкратьевич Сумароков с самого младенчества был облагодетельствован царем. Петр Великий сам крестил его и пожаловал ему на зубок 1000 душ. Он служил в гражданской службе и умер действительным тайным советником. Крестник царя Петр Панкратьевич жил в своих богатых имениях по-барски. Он был женат на Преклонской, у него было 3 сына и 4 дочери. При разделе богатое имение отца распалось на 7 частей и потом пошло дробиться до бесконечности. Над потомками его тяготел какой-то несчастный фатум. 2 его дочери были очень несчастливы в замужестве. Муж одной из них был в свое время известный всей Москве скряга, которого родной брат жены его, Александр Петрович, заклеймил именем Кощея и осмеивал в своих комедиях и сатирических песнях, нанимая фабричных петь эти песни под его окнами. Муж другой был тоже крайне недобросовестный человек. 2 другие дочери также были очень несчастливы, и одна из них с горя даже помешалась. Но особенно преследовала судьба потомков старшего сына, Василия. Сам он еще пользовался почетом и хорошим достатком. Чин его был генеральский, и занимал он должность президента Московской берг-коллегии. По делам службы он жил постоянно в Москве и имениями занимался мало, поручив управлять ими ловкому и хитрому мошеннику, при котором соседями, от которых он брал взятки, и было отрезано имение по частям при генеральном размежевании. В то время, по рассказам, отрезку земли от прежнего владельца делали очень нехитро, закормив и задарив землемера. Помнившие генеральное размежевание описывали его так. «Выйдет, бывало, богатый помещик в поле вместе с землемерами, в длинной линейке в 6 лошадей, с 2 форейтерами да с вершинниками в охотничьих кафтанах, и едет он вокруг своей дачи по смежным землям, которые задумалось ему захватить. Остановится где надо. Народ и смежные владельцы собраны. Землемер и закричит. «Слушайте, господа и народ православный, вот эта вся земля, по которой мы едем, принадлежит этому владельцу, то есть тому, с кем он сидит». «Помилуйте, батюшка», — плачут крестьяне, — «эта земля истри наша или такого-то помещика». «Вздор!» — закричит землемер. «Это неправильно. Я вижу по песцовым книгам, что земля принадлежит ему, и как мне закон велит, так я отрежу». Бедный человек, у которого отрезали земли, идет домой и кулаком утирает слезы, а богатый на той же меже землемером и своими приспешниками задает пир горой. Часто случалось, что какой-нибудь сильный вельможа, отрезавший землю у бедняка, дарил землемеру за это только какого-нибудь иноходца или немудреного рысачка своего завода. У этого Василия Сумарокова был сын Платон, служивший в межевой канцелярии. Последний был пристрастен к крепким напиткам и впоследствии сошел с ума. В числе его 5 детей известен по своей печальной судьбе Панкратий Платонович, поэт и издатель многих журналов в свое время. Панкратий Сумароков до 12 лет жил в деревне, потом был взят в Москву в дом своего родственника генерал-майора Юшкова, проживавшего в приходе Флора и Лавра на Мясницкой улице. Здесь он получил блистательное образование с полным знанием нескольких языков. Когда ему исполнилось 18 лет, его отвезли в Петербург и записали в конно-гвардейский полк. Через год он был уже корнетом гвардии, что в те времена составляло огромный шаг. Через 2 года после того в Петербурге разнесся слух, что гвардейские офицеры подделывают ассигнации. Слух этот возник вследствие обыска, сделанного в квартире 3 офицеров. Фальшивых ассигнаций при обыске не было найдено, но один из них признался в сбыте фальшивой бумажки. Наряженная военно-судная комиссия нашла, что это не была подделка ассигнаций, а простой рисунок бумажки, набросанный пером на обыкновенной почтовой бумаге. Началось разбирательство, и вот подробности этого дела. Сумароков сидел больной дома и скуку развлекал рисованием копии с гравюры пером. В это время пришел к нему товарищ по полку Куницкий и долго любовался его мастерской работой. Наконец сказал: «Что за страсть марать бумагу и портить глаза?» Между тем, как они разговаривали, вошел человек, просит денег на покупку провизии. Сумароков достал бумажник, в котором было несколько ассигнаций, и дал ему одну из них. «Вот», — сказал Куницкий, — «если бы ты рисовал ассигнации, тогда бы ты точно придавал цену бумаге, и я бы согласился, что ты делаешь дело. Впрочем, я готов биться об заклад, что, несмотря на все твое искусство в рисовании, у тебя не достанет искусства нарисовать ассигнацию». «Похоже, на ассигнацию сделать легко», — сказал Сумароков. Взял ассигнацию и принялся ее срисовывать, желая доказать своему товарищу, что это не так мудрено для него, как он думает. Роковая ассигнация была готова. На дворе стало смеркаться. Куницкий зашел опять к Сумарокову, и тот показал ему нарисованную им ассигнацию. «Неужели это ты нарисовал?» — спросил Куницкий, подойдя к окну и рассматривая подделку. «Натурально», — очень натурально. Признаюсь, я от тебя не ожидал этого, и теперь согласен, что ты большой мастер рисовать». «Подай же ее назад», — сказал Сумароков. «Я сейчас велю зажечь свечу, и мы сожжем ее». «Нет, братец, позволь мне ее рассмотреть получше на улице. Там светлее. Я здесь хорошо не вижу». И, не дожидаясь ответа, Куницкий вышел из комнаты. Проходит 10 минут. Он не возвращается. Сумарокова начинает брать беспокойство. Он посылает человека на двор поискать Куницкого. Проходит час. Куницкого нет. Сумароков приходит в отчаяние. Наконец, часа через два является Куницкий, завернутый в лисий мех. Сумароков спрашивает, где он взял эту обновку. «Не правду ли я говорил, — говорит Куницкий, — что гораздо выгоднее рисовать ассигнации, чем картинки?» Тут он рассказал, что был в гостином дворе, где, купив лисий мех, воспользовался темнотой лавки и отдал за него ассигнацию, которая была нарисована совсем не для того употребления. Легко себе представить испуг Сумарокова. Он бронил товарища, просил его, чтобы он указал ему лавку, в которой он обманул купца, но товарищ, наскучив его упреками, ушел, сказав, что это все пустяки, и об этом не надо думать. На другой день пришел к Сумарокову другой его товарищ, Ромберг. Сумароков рассказал ему, как было все дело, и пошел вместе с ним к Куницкому, чтобы уговорить его идти выкупить ассигнацию. Но Куницкий боялся показаться купцу и сказал, что он положительно отказывается его отыскать, так как за ночной темнотою, наверное, не может отыскать лавку. Несколько дней прошло в нерешимости и беспокойстве. Но, наконец, беспечность юности и время уменьшили первый ужас. Тайна осталась между троими, и, казалось, в самом деле нельзя было опасаться, чтобы она когда-либо открылась. Купец, продавший мех Куницкому, тотчас по выходе его запер лавку, и ассигнация, которую он положил в ящик, осталось наверху прочих денег, полученных им во время торговли того дня. Темнота не позволила ему хорошенько рассмотреть бумажку, но на другой день он ее узнал. Лицо последнего покупателя у него хорошо врезалось в память. Недели через две после этого происшествия Куницкий раз очень спокойно шел по улице. Вдруг на повороте, выйдя из-за угла, столкнулся нос с носом с обманутым им купцом. Тот останавливается, всматривается, узнает его, кричит «караул». Куницкий струсил и пускается в бегство. Его схватывают, спрашивают, кто он, и ведут к Михельсону, который в то время командовал полком. Там он во всем признается. Посылают за Ромбергом и Сумароковым, и они подтверждают сказанное им, и их всех троих отправляют на гауптвахту. Судившая их комиссия не взяла в оправдание их молодость и не оправдала их, а приговорила к лишению всех прав состояния и ссылки на жительство в сибирские города. Первого — как сбытчика фальшивой ассигнации, другого — как юрисовальщика, третьего — как укрывателя преступления. История эта наделала много шума в Петербурге. Местом жительства ссыльных был назначен Тобольск, где в то время был губернатором Алябьев. Последний взглянул на молодых офицеров не как на преступников, а как на странников, занесенных несчастьем в край чужой и далекий. Он доставил им полную свободу, а Сумарокову дал возможность заниматься науками и литературой, в которой последний еще в Петербурге делал стихотворные опыты. При обыске квартиры Сумарокова в числе некоторых его литературных произведений были найдены сатирические стихи на одного из начальствующих лиц, командира полка. эти-то стихи, как носились тогда слухи, много повредили исходу его дела. Сумароков в Тобольске стал издавать журнал «Иртыш», превратившийся в «Ипокрену», и потом библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную, историческую и увеселительную. Она состояла из 12 довольно объемистых книг. Журнал «Ипокрену» он издавал в сотрудничестве с Бахтиным, губернским прокурором, и Воскресенским, учителем гимназии. Всего вышло 28 книжек с 1789 по 1791 год. Журнал наполнен мелкими статейками и стихотворениями. В 1799 году он выпустил первый том своих стихотворений. Но, несмотря на все эти занятия, родина все мечталась невинному изгнаннику. В 1801 году он написал Александру I просительное письмо и получил прощение. Возвратившись в Россию, он поселился в деревне своей в Тульской губернии, где не покидал своих литературных трудов и в 1803 году издавал журнал приятного, любопытного и забавного чтения. А в 1804 году начал издавать с Карамзиным «Вестник Европы», но вскоре занемог и бросил его. Панкратий Сумароков умер в 1814 году на 49-м году от рождения. Средний сын крестника Петра был известен в летописях нашего театра. Александр Петрович родился в 1718 году в городе Вильманстранде, Финляндии. Драматические произведения Сумарокова теперь преданы забвению, но было время, когда смотрели на них как на гениальные произведения. Александр Петрович Сумароков был горд, раздражителен и самолюбив до крайности. Самолюбие его происходило не от пустой самоуверенности в своем таланте, но от успехов, какие он имел тогда на театре, от внимания самой императрицы и от похвал Вольтера. Трудно обвинять в самолюбии и гордости человека, которому рукоплескали образованные люди тогдашней эпохи. Он жил в Москве на Кудринской площади, и часто его видели, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь в белом шлафроке, а по камзолу через плечо — анинская лента. Современники видели в нем только человека беспокойного и неуживчивого, и смешного. «Невозможно было удержаться от смеха», — говорит один из них, видя перед собой высокого, стройного мужчину, довольно приятной наружности, щегольски разодетого, беспрестанно суетящегося, готового из-за всякой безделицы рассердиться до невозможности. В обоих карманах камзола у него лежал нюхательный табак. Он то из одного, то из другого вынимал его горстями, поспешно нюхал и обильно посыпал им свой щегольский наряд и, в особенности, тонкие кружевные манжеты. Трудно было также удержаться от смеха, как этот господин из пустяков выходил из себя, топал ногами, кричал и прочее. Особенно недолюбливал Сумароков подьячих и полицейских чиновников. Раз на подмосковной даче Волынского в Троицын день простой народ веселился, пел и гулял. Полиция вздумала вмешаться и унимать развеселившихся мужичков и грубо расталкивать их. Сумарокова это сильно раздосадовало. Он вскочил на какую-то скамейку и закричал полицейским: «Наша матушка бережет народ, а вы что тут вздумали озорничать?» Приятели еле могли увести его. Он долго не мог успокоиться и все твердил: «Да разве можно позволять полиции так расталкивать народ? Ведь это такие же люди, как и мы». Он, например, не мог хладнокровно слышать, если в каком-нибудь доме прислугу называли хамовым отродьем. Стоило только сказать эти два слова, как он весь краснел и, забывая в досаде проститься с хозяевами, бежал вон из дома. Сумароков не боялся сильных вельмож тогдашнего времени. Он много перенес от своего бешеного, неукротимого, но при всем том доброго и великодушного характера. Сумароков умер в бедности в Москве. Никто из родных его не пришел отдать ему последнего долга, за исключением только одного дальнего родственника Юшкова. Похоронили его московские актеры на свой счет. Могила его на кладбище Донского монастыря, ее отыскать нельзя, в ней лежит другой покойник. Женат Сумароков был два раза. В первый раз на бывшей фрейлине Екатерины, когда последняя была еще великой княгиней. Второй раз Сумароков был женат чуть ли не на своей кухарке. В сочинениях Сумарокова есть сторона очень важная и любопытная. Это взгляд на любовь и женщину. Женщина русская, только что выпущенная из терема, была в XVIII веке еще странным явлением в обществе, несмотря на стечение многих благоприятных обстоятельств. Каковы были по большей части женщины того времени, мы можем судить по современным запискам, например, хоть по письмам леди Рондо. Преобладающих типов было два — щеголиха и не совсем еще освободившаяся от идей XVII века женщина. Оба типа выводимы были много раз Сумароковым. Например, Деламида в «Пустой ссоре» и Минодра, мать-совместница дочери, щеголиха, и Хавронья, врагоносцы по воображению, совершенно старорусская барыня. Так представлял Сумароков отрицательные женские типы. Но у него есть стремление представить и положительный тип. Такой тип он представлял в своих трагедиях и, разумеется, создал тип идеальный, в котором преобладает нежность и вместе с тем верность долгу, так что часто драма происходит от столкновений этих чувств. Выводя в трагедиях женщину, Сумароков изображает и любовь. Любовь в его представлении отзывается большой сентиментальностью. Причина понятна, и происходило это, разумеется, большей частью вследствие подражания, а подражать в этом случае приходилось, потому что действительность была слишком далека от идеала. Поэтому неудивительно, что героини трагедии Сумарокова, как и Озерова, отзываются Расином, а пастушки — Фонтенелем. Известен в летописях дворцовых событий XVIII века еще Петр Спиридонович Сумароков. Родился в 1705 году, умер в 1786 году. В начале своей карьеры он служил камер-юнкером у гольштинского герцога. После был посылаем в Метаву Ягужинским и врагами Долгоруковых уведомить герцогиню Курлянскую Анну Иоанновну, что она может принять условия верховников, а при вошествии на Всероссийский престол их уничтожить. Сумароков, хотя и успел исполнить поручение, на обратном пути был, однако, задержан князем Василием Лукичем Долгоруким, закован в кандалы и чуть ли не наказан батагами, и освобожден был только прибывшую в Москву императрицу Анну Иоанновну. Несмотря на свое усердие, он не был любим императрицей. Эта нелюбовь объясняется тем обстоятельством, что Сумароков служил при ненавистном ей гольштинском дворе. Сумароков был впоследствии обершталмейстером при Елизавете и Екатерине II и, кроме этого, состоял директором шляхтенного кадетского корпуса. Сумароков был также в вечной вражде с Орловым и в силу этого обстоятельства жил всегда как недовольный двором в Москве. Дом его в Москве был невдалеке от Лубянской площади и отделан был роскошно. Владелец его обладал очень хорошим минералогическим кабинетом, в числе редкостей которого был огромный кусок магнита, державший двухпудовый якорь. Магнит этот был подарен ему Никитой Акинфеевичем Демидовым. По смерти Сумарокова эта диковинка была поднесена императрице Екатерине II.